Глава 64. Диана. На этот раз мои сны были не о смерти, крови и огне, а о вздохах, стонах и смятых простынях. Руки сжимают мои бедра, пальцы, унизанные серебряными кольцами, впиваются в мою кожу. Прижатые друг к другу тела, умоляющие о новых касаниях, о поцелуях и укусах. Щекотка щетины на моих бедрах. Я проснулась со вздохом на губах, разгоряченная и дрожащая. Меня охватил ужасный голод, но дело было не в еде. Я протянула руку в поисках лежащего рядом со мной Бога, но коснулась пустых простыней. Повернув голову, я поняла, что здесь никого нет, и села на кровати. Луч солнечного света пробивался сквозь щель в плотных шторах. Я сдула с лица прядь волос, и волна разочарования сменила нестерпимое желание, кипевшее в моих венах всего несколько секунд назад. Я откинула одеяло и разочарованно пошлепала по полу. Схватив тонкий халат, я накинула его поверх майки и брюк. Услышав голоса на кухне внизу, я направилась туда. В этом проблема. Многое кажется бессмысленным. Имаджин держала большую тетрадь, листая что-то похожее на картинки или фотографии. Самкиэль оперся на стойку, внимательно рассматривая бумаги в ее руках. Да, Имаджин теперь была его советницей. Прошлого я убила. Мой желудок не сжимался при виде нее, как прежде. У меня не было непреодолимого желания вцепиться ей в глотку. Единственное, чего мне хотелось — сорвать эту чертову форменную одежду с Самкиэля. Зубами. Мне был нужен он. «Доброе утро», — сказала я. Имаджин и Самкиэль были так увлечены разговором, что не услышали, как я вошла. Имаджин повернулась ко мне, широко раскрыв глаза. «Доброе утро», — сказала она нерешительным тоном. «Диана?» — Самкиэль встал. «Когда ты...» Он не договорил, закрыл папку с бумагами и протянул ее Имаджин. Я вошла на кухню и запрыгнула на тумбу, не отрывая глаз от тетради. «Суперсекретное совещание?» «Да, полностью секретное». Он ухмыльнулся, поднося к губам чашку с кофе. «Это означает, что я расскажу тебе позже». Я усмехнулась. Наши взгляды встретились. Мы смотрели друг на друга. Напряжение буквально искрило между нами. Имаджин откашлялась и переступила с ноги на ногу. «Ребята, вы уже позавтракали?» — спросила я, наклонившись вперед, чтобы оценить ассортимент хлопьев, выпечки и фруктов. «Нет», — ответил Самкиэль. «Я проснулся совсем недавно, просто не хотел тебя будить». Я выбрала одну из булочек и невозмутимо сказала. «Жаль, тебе следовало остаться. Я бы тебя разбудила. Сегодня я чувствовала себя вполне щедрой». Он поперхнулся. Его лицо покраснело от кашля. Я чуть заметно улыбнулась и откусила кусочек слойки, прежде чем повернуться к Имаджин. «Извини, в последнее время я веду себя как стерва. Я бываю несносной». Я прижала руку ко рту, прожевала и пожала плечами. «Иногда, ну, большую часть времени». Она снова невольно открыла рот. Выглядела так, будто хотела что-то сказать, но не смогла. Самкиэль вытер уголок рта. Его глаза горели желанием. Мои слова попали точно в цель, и я знала, что сейчас в его голове мелькают те же запретные воспоминания, которые разбудили меня утром. Тихий звонок нарушил воцарившуюся на кухне тишину, и Имаджин потянулась за небольшим круглым устройством. «Извини, это нас». Самкиэль откашлялся и поставил чашку на стол. «Хорошо, Прости, но я снова нужен совету. Не знаю, вернусь ли я сегодня вечером, но очень постараюсь». Моя улыбка исчезла, и его глаза потемнели от беспокойства. Словно он готовился к тому, что злобная мерзкая версия меня вот-вот вырвется наружу. Он начал было что-то говорить, но я подняла руку. «Все в порядке. Я схожу на пробежку или просто погуляю. Обещаю, я не зачахну от горя, пока тебя не будет. Просто не пропадай на 6 дней. Пожалуйста». Я не могла вынести тишины. Не могла. Он кивнул. Я видела, как ему жаль. «Конечно, я вернусь, как только смогу». «Ах, эти обещания!» — поддразнила я, выдавив легкую улыбку. На его лице промелькнула странная комбинация желания и тоски. Но я так и не успела понять, какое из чувств доминировало. Самкиэль и Имаджин уже ушли. Я вздохнула и обхватила себя руками. Я лгунья. Как только он ушел, затаившаяся внутри меня тьма разрослась с новой силой. Она заползла в каждый уголок моей души, всюду протягивая свои лапы и угрожая сожрать меня полностью. Я постаралась выровнять дыхание. «Это всего лишь твои эмоции, Диана. Ни больше, ни меньше. Ты в порядке. С тобой все в порядке», — прошептала я, надеясь, что произнесенные вслух слова смогут меня убедить. Но этот проклятый голос внутри все равно оказывался громче. «У тебя мало времени». Несмотря на мое настроение, день выдался прекрасный, и я провела его на пробежке. Я надеялась как следует утомиться. Может, тогда мое тело провалится в сон и избавит меня от кошмаров. Будучи преисполненной решимости не позволить тьме снова меня настичь, я приняла душ и приготовила настоящий ужин, после чего устроилась у окна в гостиной. Я потерла воспаленную икру. Тишина в доме казалась оглушительной. Я обернула ноги длинным шелковым халатом, поставила маленькую тарелку на колени и откусила свой сэндвич. Хлеб здесь был намного воздушнее. Каждый кусочек таял во рту. Даже фрукты и то, казалось, были слаще. Солнце село несколько часов назад, и россыпь звезд покрыла ночное небо. Я выключила главный свет, оставив лишь несколько ночников. От яркого света у меня болела голова, но темнота меня пугала. Потянувшись, я отставила пустую тарелку в сторону, наблюдая за кружащимися над головой звездами. Они казались такими близкими, а несколько планет были видны даже лучше, чем луна на Ануне. Ночное небо было окрашено в глубокие, необыкновенные цвета, плавно перетекающие друг в друга. В окно дул прохладный ветерок, принося с собой сладкие ароматы леса и экзотических растений. Но все это делало отсутствие жизни еще более очевидным. Ни птиц, ни зверей, как и прежде. Нет даже насекомых. Подтянув ноги к груди, я обхватила их руками. Я их не виню. Мне бы тоже не хотелось быть рядом с такой, как я, пробормотала я, накручивая на палец длинную прядь волос. Мой взгляд привлекла одна звезда. Она мерцала так, словно хотела мне ответить. Она сияла так далеко, но в то же время была чуть ярче других. «Что? Ты меня осуждаешь? Ты просто газовый шар! Что ты знаешь?» Она мигнула дважды, и я отпрянула назад. «Ты меня слышишь?» Одно подмигивание. Я вскинула руки вверх. «Вот и все. Я сошла с ума. Теперь я разговариваю со звездами». Звезда сверкнула. Я положила руки под подбородок и оперлась на подоконник. Ветер запустил свои призрачные пальцы в мои волосы, убирая их с лица. «Что ж, звездочка, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы притвориться, как будто ты меня слышишь. Приятно быть не одной. Без Самкиэля я не чувствую ничего, кроме одиночества. Но, наверное, я сама в этом виновата. Или, может быть, я всегда была одна?» Звезда мигнула в ответ. «Ты не можешь обвинять меня во лжи. Ты меня даже не знаешь». Еще одно подмигивание, и я сжала пальцами ткань своей накидки. «Я скучаю по своей семье, хотя после стольких лет плохо их помню. Я помню лица отца и матери, но не их смех или голоса. Я боюсь, что забуду и Габби. Я просто скучаю по своей сестре. Больше всего на свете». Она знала ответы на все мои вопросы и знала, что сказать, чтобы все наладилось. Я ощутила тяжесть в груди. Эмоции обрушивались на меня, как тонна кирпичей. Она бы назвала меня глупой из-за всего, что я натворила, но все равно бы меня любила. И я так боюсь, что больше никогда не испытаю ничего подобного. Звезда, казалось, потускнела, прежде чем вспыхнуть еще два раза, назвав меня лгуньей. Затем меня осенило. Звезда велела мне вспомнить, где я нахожусь. Я обернулась и оглядела дом. Это была не тюрьма, а дворец, созданный специально для меня, единственным человеком, к которому я относилась как к мусору. Меня захлестнуло чувство вины. Я боюсь, что испорчу и это, маленькая звездочка. Я отодвинулась от окна, даже не глядя на звезду. Но могу поклясться, что ее свет пролился в комнату. Она мне ответила. Или я окончательно сошла с ума. Я направилась наверх, полагая, что сегодня вечером Самкиэль уже не вернется. Мое тело казалось тяжелым, но усталости я не чувствовала. Зайдя в ванную, я положила руки на раковину и посмотрела в зеркало. Ладно, внутреннее я. Мы достаточно жалели себя и жаловались. Пора возвращаться к жизни. Я смотрела на себя, щурясь в надежде на то, что мои глаза изменят цвет. Ничего. Я сильно ударила себя по лицу. Может, если я достаточно разозлюсь, что-нибудь внутри меня проснется? Ни малейшего красного блика. Я прижала руку к ноющей горячей щеке, глядя на свое отражение. «Ау! Это было глупо!» Поморщившись, я с минуту стояла, размышляя. Я крутилась, ходила по ванной, разговаривая сама с собой, как сумасшедшая. Затем я резко подскочила к зеркалу, зашипев и оскалив зубы. Вопреки моим ожиданиям, клыки так и не появились. Ничего не произошло. Я просто выглядела полной дурой. Я сдалась и выдохнула. Собрав волосы в небрежный пучок, я направилась в огромную гардеробную. Как только я вошла, в комнате загорелся свет. В центре стояло большое круглое кресло. Обувь от кроссовок до туфель на каблуках занимала всю стенку. Я протянула руку и провела пальцами по всевозможным блузкам, юбкам, брюкам и платьям, висевшим на вешалках. Грустная улыбка тронула мои губы. Я поняла, почему Самкиэль создал эту комнату. Принц-вампир, который притворялся моим другом. Светлая гардеробная в Рашириме сменилась до нелепого роскошной комнатой в кирпичном особняке. Я видела, как Дрейк вошел в комнату. Я видела себя и его, который разговаривал со мной так, словно ему было не все равно. Лжец. Предатель. Все это время он знал, что делал. Они уже решили меня предать. Но он посмотрел мне в глаза и сказал, что я член семьи. Я видела себя, которая стояла там и верила каждому слову, слетавшему с его лживых губ. «Я была хорошим другом», — обратилась я к его призраку. «Я была хорошим другом, а ты нет. Я никогда не пожалею о том, что сделала. Никогда». Воспоминания изменились. Позади прошлой меня появился Самкиэль. Призрак Дрейка напрягся, и я поняла то, чего не понимала раньше. Дрейк не просто боялся Самкиэля, хотя его внушительный силуэт вселял благоговение даже в меня. Нет. Он волновался, потому что у меня был кто-то, кто был готов защищать меня, несмотря ни на что. Тогда я этого не понимала. Меня переполняла гордость, потому что попасть под защиту Самкиэля было счастьем. Мягкая улыбка изогнула мои губы. Боль в моем сердце сменилась чем-то теплым и сладким. Самкиэль всегда был рядом, мой спаситель и защитник. Даже когда я всеми силами его отвергала. Воспоминания поблекли, но улыбка оставалась на моем лице, даже когда я легла в постель. Свет ночника медленно потух. Я повернулась к окну, наблюдая, как подол длинных штор танцует по полу. Прошло некоторое время, но мне не удавалось уснуть. Тысяча и одна мысль пронеслись в голове, и все они возвращались к одному — к Самкиэлю. Я ворочалась несколько часов, прежде чем вздохнула и откинула одеяло. Он помогал мне, даже когда я была ужасной. Он все равно был рядом. Его слова, которые он снова и снова подкреплял действиями, пробудили во мне что-то, что я похоронила в минуту смерти Габби. Я снова чувствовала. Я чувствовала счастье, вину и даже сожаление. Это должно что-то значить, верно? В дверь, которую я так старательно заперла, постучали. Я закрыла глаза и потерла виски. Мои руки коснулись кровати. Пустые, холодные простыни. Когда я в последний раз занималась сексом? Возможно, поэтому я чувствую себя не на месте. Почему проведенная рядом ночь и горячий взгляд этим утром заставили меня сходить с ума и так разгорячили мою кровь? Нет, виновата его форменная одежда. Вот в чем дело. Она подчеркивала его фигуру, широкие плечи и узкую талию. Я видела каждую скрытую под тканью мышцу. «Нет», — сказала я пустой комнате. «Даже не думай об этом. Не ходи туда». Рука Самкиэля коснулась моей и подожгла тысячу нервных окончаний. Я давно такого не чувствовала. «Нет, Диана». «Мы не будем этого делать». Я перевернулась на живот и накрыла голову подушкой, пытаясь спрятаться от озорных мыслей, терзающих мозг. Это не помогло. Я прокручивала в голове каждый кокетливый комментарий и каждый горячий взгляд. Мой разум охотно подбрасывал мне воспоминания. Кровать была слишком пустой. И я все еще чувствовала его запах на простынях. Я скучала по нему и ненавидела за то, что он доводил меня до безумия, даже находясь далеко. Я перевернулась на спину, запутавшись в шелке ночной рубашки. Было слишком жарко, слишком тесно. Я села, собрала шелковую ткань, сдернула сорочку через голову и бросила ее на пол. За ней последовало мое нижнее белье. Маленькие кружевные трусики, которые так мне нравятся. Самкиэль хорошо это знает. Вот черт. Я упала обратно на кровать. Шторы на окне были приоткрыты, впуская в комнату прохладный лунный свет. При мысли о том, что Самкиэль может пройти мимо и увидеть меня обнаженной, меня охватило странное волнение. Легкий ветерок ворвался в комнату, покусывая мою разгоряченную плоть, и я застонала, представляя, что это его прикосновение. Я позволила глазам закрыться. В моей голове играли образы прошлого. Воспоминания о том, как он держал меня, как его рука скользнула между моими бедрами, как удивительно это было. Все мое тело напряглось. Я думала о Самкиэле. Я всегда думала о Самкиэле. Даже когда я лгала и утверждала, что это не так. Самкиэль был мне дорог. И если быть полностью честной, я жаждала только его прикосновений. Мое дыхание участилось, когда я представила, как меня обвивают его мощные руки, как сжимаются тяжелые гладкие мышцы его груди и живота, когда я беру его в рот. Как его мышцы сходятся к животу, переходя в большой мощный член. По моему позвоночнику пробежала дрожь, когда я, наконец, позволила себе его представить. Для меня было почти облегчением признать, что я его хочу. Моя рука медленно скользнула по шее, представляя, как Самкиэль наклоняется над моим телом. Я медленно чертила руками воображаемый путь его губ. Обхватив грудь, я коснулась сосков. Меня пронзила волна удовольствия. Он всегда будет со мной нежен. Или у Самкиэля есть и другая сторона. Эта мысль вызвала новую волну возбуждения. Я провела рукой по животу и спустилась ниже. Мои пальцы коснулись клитора. Дыхание сбилось, бедра раздвинулись. Я знала слова, которые он скажет. Знала эти слова, наполненные желанием и страстью. «Ты обделена, моя Диана?» «О, да! Боги, да! Да!» Мои бедра приподнялись, пальцы ласкали клитор. Меня бросало в жар от одной мысли о нем. Я представила его рот вместо моих пальцев, его серебряные глаза, наблюдающие за мной, его язык, кружащийся у чувствительного входа, дразнящий маленький чувствительный бутон. Вырвавшийся стон шел прямо из моей души. Я скользнула двумя пальцами внутрь. Я двигала ими быстрее и быстрее, задыхаясь и кусая подушку рядом со мной. Его подушку. Я прижала ладонь к клитору. Запах Самкиэля наполнял мои легкие с каждым вдохом. Вторая рука обхватила грудь, сжимая то один, то другой сосок. Тихий крик удовольствия нарушил тишину. И мне было плевать, что меня могут услышать. О, боги! Я затрепетала, представляя, как он наполняет меня, стремясь к пику удовольствия, к освобождению. Я была так обделена с тех пор, как он меня коснулся. Независимо от того, с кем я спала и что делала, это было бесконечно далеко от того, что я испытывала с ним. И мы с ним даже не занимались сексом. Боже, я так его хотела. Я хотела, чтобы он был у меня между ног, во рту, везде, где только можно. Я бы наслаждалась им до скончания времен. Мысль о том, как он тяжело дышит над моим телом, заполонила мой разум. Я двигала пальцами глубже и сильнее, представляя, как его руки хватают меня за бедра, как серебряные кольца впиваются в мою кожу, пока я скачу на нем все быстрее и быстрее. Продолжая ласкать себя, я ускорила темп. Чувство наполненности было восхитительным. Я вспомнила все грязные слова, которые он шептал, когда обнаружил, что это мне нравится. И еще одна волна удовольствия пронзила мое тело. Мои бедра приподнялись, а голова вжалась в подушку. Я вспомнила глубокий хриплый голос, представляя, сколько он сможет сдерживаться перед тем, как я заставлю его кончить, а потом выражение его лица, его удовольствие. Я хотела, чтобы он назвал мое имя, будучи так глубоко во мне, что мое тело дрожало. Я кончила так сильно и быстро, что чуть не заплакала. Мои пальцы замерли внутри меня, касаясь клитора, выжимая все капли удовольствия от невероятного оргазма. Я задыхалась. Мое тело тряслось. Я прикусила наволочку, пытаясь заглушить свои крики. Это был первый настоящий оргазм, который я испытала за последние несколько месяцев. Первый, который был у меня с тех пор, как Самкиэль в последний раз меня коснулся. Все, что я делала, это представляла себе его лицо, рот, эти пульсирующие мускулы и эти грязные слова. Я застонала. Меня пронзил еще один оргазм. Мои ноги дрожали вместе с телом. Все нервные окончания горели. Я была потной и едва могла дышать, приходя в себя. Я лежала потрясенная, уставившись в потолок. Это было хорошо, но недостаточно. Мое тело требовало его, а не ложной игры воображения. Не знаю, сколько времени я пролежала, не двигаясь, прежде чем встать и снова принять душ. Я переоделась, сменила простыни и, наконец, заползла обратно в постель. Самкиэль не вернулся.